Глава 12. Валери Делакруа. Охрана с Матео во главе налетела на меня на выходе из тренировочного здания, а я была так вымотана внезапными открытиями и случившимся кроссом, что лишь рыкнула на попытку безопасника меня отчитать и предложила провести этот разговор при Жаклис и моем отце. Само собой, привлекать короля не собиралась, но зато добилась своего и до покоев добралась, а точнее доковыляла в тишине. Здесь вокруг меня засуетилась приставленная Домиником служанка, соревнуясь в прыткости с носящимся по моему распростертому телу котенком. Потом прибежал лекарь, представившийся Гаэтаном. Он рассказал, что мой сон продлился 3 дня, и теперь требуется тщательный осмотр. Я была совершенно без настроения, так что и ему было предложено пообщаться с королем Акрии с целью получить разрешение на прикосновение к его дочери. Вместо него пришла знакомая мне седовласая женщина — Лания. Но и она разочаровала. После перевязки ноги и направления нужных заклинаний протянула мне непонятный настой. Я бы, может, и выпила. Артефакт не выдавал никаких опасных сигналов, но котенок буквально набросился на руку женщины. «Пытаетесь меня отравить?» Меланхолично поинтересовалась я, и Лания моментально побледнела. «Что вы, мадам?» — залепетала она. «Это снадобье для укрепления женского здоровья, призванное помочь зачатию». «У меня слабое женское здоровье?» Криво усмехнулась я, бросив недобрый взгляд на смежную дверь. «Это приказ императора». Женщина опустила голову. Мне показалось, тоже была недовольна тем, какую на нее возложили миссию. «Вот пусть император мне и вливает». Устало вздохнула я. «Спасибо, мне лучше. Можете идти». Кивнув, Лания покинула покои. Во мне же снова проснулась злость. Именно она помогла дотолкать трюмо до смежной двери и таким образом перегородить вход в мои покои. Служанка наблюдала за этим с ужасом. Но, наверное, больше ее пугал устроенный бардак. Полки я просто вытянула, бросив на пол. Впрочем, чувство вины не испытывала. Хочешь шпионить, люби и основную работу выполнять. Некоторое время я просто лежала в кровати, размышляла. Грустила, расстраивалась, а потом снова пришла злость, на этот раз на себя. Мне в целом в жизни бывало не сладко из-за отсутствия в ней матери и необычных способностей. В такие передряги я еще не попадала, но ничего, справлялась раньше и даже без магии сумею выжить и на этот раз. А валяться, жалеть себя и наматывать сопли на кулак — последнее дело. Я не в тюрьме, не готовлюсь к плахе, значит, жить можно. Ограничить меня во всем не выйдет. Я принцесса, в конце концов. Справлюсь с человеческими силами, как королева прошлого. Умом, наблюдательностью и хитростью. И больше не позволю себе разжижение мозга из-за одного черноглазого демона. Из-за Златовласова тоже. Котенок будто почувствовал изменения во мне. Запрыгнул ко мне на грудь. Начал точить об меня коготки. «Да, мы не сдаемся. Улыбнулась я, почесав его за ушком. «Особенно ты, мой защитник, мой рыцарь. Вот, точно, будешь Ланцелот. Сэр Ланцелот Муркович, гроза императоров, лекарей и дворцовых мышей». Глаза котенка блеснули зеленым светом. За его спиной сформировалась тень, повторяя контуры тела огромной кошки. Испугаться я не успела. Наваждение рассеялось. «Что это было?» Я приподняла котенка. Рассмотрела его под разными углами, а он только мило мяукнул. Понятно было только одно. Малыш ждал имени. Случился важный момент. Не зря же Доминик считал его фамильяром. Что-то это да значит. Аутотренинг помог. Я внутренне собралась, потому отправилась приводить себя в порядок. Повалялась в ванной с душистой пеной. Следом привела служанку в новый ужас, когда приказала срезать мне длину волос до плеч. А потом отправилась на ранний ужин, который уже изрядно дерганая девушка накрыла мне в саду. К трапезе присоединились 2 прогуливающиеся дамы, и я с наслаждением окунулась в ничего не значащий разговор. Она осторожные расспросы придумала свою версию событий. Мол, лучший друг мужа обесчестил мою подругу, за что был проклят мною на мужское бессилие. Случился громкий скандал, в результате которого мне теперь запрещено колдовать, а уж тем более кого-то проклинать. К концу дня мне казалось, что я успокоилась, смирилась, но появился новый повод для беспокойства. Прибежала Клэр и сообщила, что меня вызывает на разговор Доминик. Пришлось идти. А куда деваться? Тем более речь я готовила весь день. Сначала злую, потом дерзкую, следом перебесилась и выбрала дипломатический вариант. Вот только спокойствие рассеялось, когда выяснилось, что ужин накрыт в спальне Доминика, как в нашу первую ночь. «Смежная дверь не открывается», — протянул он вместо приветствия, когда я показалась на пороге комнаты. Император сидел, откинувшись на спинку софы перед накрытым столом, в черной рубашке, расстегнутой на верхние пуговицы и простых брюках. Волосы чуть влажные, взъерошенные мелкими волнами. С них еще соскальзывали капли воды и исчезали в темной ткани или бежали по гладкой груди. Привлекательный, я бы сказала, демонически соблазнительный. Но почему мой фальшивый муж не оказался дядечкой с пузом? Тогда было бы намного легче. «У меня перестановка», — сдержанно ответила я, проходя к креслу. «Садись рядом со мной», — он указал на софу. «Не хочу мешать тебе ужинать, я только поела». «И все равно сядь рядом», — в голосе Доминика мелькнули нотки металла. Тяжело вздохнув, я обошла стол и присела на край софы. «Что за спектакль ты сегодня устроила?» Он схватил меня за локоть и подтянул поближе к себе. Развернулся, нависая надо мной. Я ощутила коснувшееся макушки злое дыхание. «Ты про выход в окно? Надо было прыгать, да? Тебе бы стало легче?» Я вскинула голову, прямо глядя в черные глаза, в которых мелькало пугающее пламя. «Не говори так», — поморщился он. «Разве не этого ты добиваешься?» — вспылила я. «Лишил меня магии, забрал мой, между прочим, гримуар, бросил мою подругу в бордель. Никто ее не... Ты запер меня во дворце, лишил возможности помочь ей, без моего ведома пичкал меня настоем для зачатия, распоряжался моим телом на свое усмотрение. Может, и супружеский долг выполнял, пока я спала?» «Виолет», — прорычал он, и в глубине его рогов зажглось злое пламя. Как-то я быстро соскочила с дипломатического варианта разговора на злую версию. «Мы неправильно начали, Доминик». Я перевела взгляд к яростно горящему камину. Пламя отзывалось на гнев огненного демона. «Наделали ошибок. Ты хотел отказаться от меня. Я испугалась, что придется вернуться в Акрию. Опозоренной. И сделала глупость. На рубашке была твоя кровь. Я по наитию сожгла ее, помолилась о том, чтобы ты передумал. И вот, я сама не поняла, что сделала, пока Леджер не бросил те слова про кровного слугу. Только тогда я нашла ритуал формирования связи с шевалье. Поняла, что сделала. Мне жаль, но вымаливать прощение я не намерена, если ты этого ждешь. И безвольным жестом указала на кровать. Горло запершило. Говорить ровно давалось ценой огромных усилий. Я налила себе сок в стакан и сделала несколько глотков, поглядывая на дверь. «Я не жду, что ты будешь вымаливать прощение. Мне лишь нужны были объяснения». Он вдруг склонился ко мне. Воздух между нами будто накалился. Стало трудно дышать. «Я их дала. Мне можно идти?» «Я бы хотел, чтобы ты осталась». Он отвел волосы с моего плеча и коснулся кончиком пальца кожи шеи. По телу побежали щекотные мурашки. «Для чего?» Я чуть отодвинулась и посмотрела в его глаза. Мне был знаком этот взгляд. Вожделение. «Если я дальше буду послушно принимать тебя в постели, ты снимешь браслет и вернешь мне гримуар?» Он нахмурился и еле заметно мотнул головой. «Вот именно. У меня нет причин притворяться, что все хорошо». Захотелось отвернуться. Казалось, я не в состоянии сохранять спокойствие и изображать фальшь, когда он так смотрит. «У меня вообще ничего нет, Доминик». «Не драматизируй, Виолет», — скривился он. «Ты признаешь свою вину, понимаешь, что я не могу тебе доверять». «Вот именно», — кивнула я, предлагая вернуться к началу. «Что ты имеешь в виду?» — посмурнел он. «Изначально это политический брак. Наши страны живут в мире. Я рожаю от тебя ребенка. Вот к этому и вернемся. Благоприятные дни наступят через 2 недели. Тогда и встретимся». Я попыталась отодвинуться к краю софы, но Доминик удержал меня. «Ты сама пробудила во мне страсть к тебе», — прошипел он мне в ухо. «Помнишь, какой задал мне вопрос перед первой ночью? Я ответила на него неверно. Дальше хочу, чтобы было быстро и скорее заканчивалось». «Я не твоя любовница, а жена. Договорная», — улыбнулась фальшиво нежно. «И, кстати, понимающая, у тебя кто в друзьях? Леджер и Матео. Один подскажет, где найти хорошую любовницу, второй поможет скрыть ее присутствие в твоей спальне. И слова против не скажу». «Ты предполагаешь мне завести любовницу?» — окончательно помрачнел он. «Да, потому что сама не в состоянии выполнять эту роль. Я же принцесса, Доминик. Мне положено веселиться и сиять. В любовнице не нанималась. Мне надоело притворяться». Он напряженно молчал, прожигая меня сердитым взглядом. Политический вариант разговора не получился. Я все же подползла к краю софы, поднялась и спешно направилась на выход. «Ты не притворялась, Виолет?» Догнали меня его слова, прежде чем я покинула спальню, и ударили в самое сердце. Меня потряхивало, грудь сжимала стальными канатами. Не помню, как перешла в свои покои и добралась до спальни, а здесь безвольно опустилась на кровать. По щекам бежали слезы. Я не понимала, почему. Не хотела понимать.